Ну так съезди, технолог, машину, слава богу, отладил, денег дам, а что Римме за работу предложить, так, чтоб не соскочила, велосипед подари, хитрым ходом я снял бремя с шеи, дамский такой вариант, на крепких колесах, без наворотов, но с багажником сзади и корзиной спереди, и чтоб обязательно подножка была, откуда инфа, Михалыч, Денис прекратил жевать, об такой обновке с Риммой разговоров не было, а велосипед будет. С горькой миной Коля взял еще кусочек. Боже мой, Ниночка давно мечтает о шамайке холодного копчения. Ты, Денис, с Михалычем не спорь, он тут вторую жизнь живет. А мне твоей Римме за такую рыбу два велосипеда не жалко. Три, быстро сказал Денис, дочек-то две, иначе передерутся. Глава сороковая, в которой новые времена требуют новых ошибок. Да не вопрос, Коля согласно махнул рукой. Попал ты, брат, в оазис. За такую женщину с Михалычем ни в жизнь не рассчитаешься. А вы знаете, товарищи, что на гербе города Ейска изображена стерлядь, царская рыба. Эх, молодежь, и белого вина к царской рыбе у вас, конечно, нет, у нас и денег нет. Между прочим, влез я своевременно. Люськи в киоске торчим уже 320 рублей. Дожились. Как бы мне не пришлось натурой расплачиваться. Чего вы такое говорите, Антон Михайлович? Вскинулась Анюта, и Вера ее возмущение поддержала. Да не проще ее, жабу сисястую, придавить тихонько. Зачем же так, кардинально? Наверное, все-таки проще долг отдать. Коля полез в карман. Отчего, кстати, такая бешеная сумма? Монеты подкатили. Коротко ответствовал я, отнести взад, не надо взад, монеты не водка, в горло не пропихнешь, из толстой пачки уваров отслюнявил 300-рублевые купюры, посмотрел на мой возмущенный взгляд, и добавил парочку, немного подумав, он выложил на стол еще 3 банкноты, со словами девочкам на мороженое, а затем босс мафии приступил к вареникам с творогом, серьезно так, с купанием их в сметане, наглый лопик влез под руку, и немедленно получил свою долю. Рассказывайте, товарищи, какие новости, как поживает Алена. Будучи роста невеликого, щупленький полковник Уваров вел себя настоящим Наполеоном. Он оглядывал собрание пронзительно и свысока. Алена успешно сдает экзамены, сообщила Нюся. Все нормально в Москве, и еще ее пригласили на кинопробы. Не слабый ход, я даже немного прибалдел. Видимо, не только я один. «Кинопробы чего?» – уточнил Коля, удивленно дернув подбородком. Леонид Гайдай собрался снимать комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Вот ассистент Гайдай присмотрел Алену. На роль царевны, естественно. Мне оставалось только покачать головой. Ясное дело, Алена царевна. Роль эпизодическая, конечно, но лиха беда начала. Эта девочка, если клювом щелкать не будет, может повернуть сюжет так, что кино станет не об Иване Васильевиче, а исключительно про его царевну. Неплохо, согласился Коля. Что еще? Тетя Римма мне по секрету шепнула, Вера хмыкнула, понижая тон, что с утра пораньше из дома Надежды Константиновны мужчина выходит. Серьезный такой, в галстуке, и при солидном портфеле. Да, я с трудом удержал горестный вздох. Еще один удар судьбы злодейки, и опять ниже пояса. Хотя после того, как Надежда Константиновна перестала интересоваться у Антона моим здоровьем, этого следовало ожидать. Молодая красивая женщина, от которой отказался муж, на дороге валяться не будет. Ага, даже упасть не успеет, сразу какой-нибудь доброволец подберет. Поклонников у нее и раньше хватало, а уж сейчас ассортимент фанатов расширился до небес. Интересно, девки пляшут, Коля хмыкнул вслед за Верой. Однако подглядывать грешно, бог им судья. Бог, конечно, им судья, но кулаки у меня зачесались. «Но-но», — угрожающе прошипел Антон, — «даже не думай, дед, я еще за разбитое ухо ответку тебе не придумал». Вслух, меняя тему разговора, он сообщил иное. Гошу в Гантиаде зарезали. «Так-так, а вот это важно», — Коля отложил вилку. «Ну что ж, пазл сложился, друзья мои. Ярик внезапно утонул, Гошу случайно зарезали, чего в нашей истории не замечено. А сантехник Гвоздь, наглая морда, действие продублировал. Сначала утонул, но перед этим его зарезали, хотя в нашем мире он умрет на пару лет позже и в пьяной драке. События бегут вскачь диким табуном, и у меня есть соображения по сему поводу. Поделишься, говорил я невнятно, поскольку спешил подмести остатки стерляди. Неприятности никуда не денутся, они уже случились. Проблемы можно осмыслить позже, а деликатес ждать не будет. Коля кивнул, обязательно, поскольку каждый день новости, а на нашем мире это никак не отражается, слушайте мой вердикт. Это параллельный мир. И что? Вера выронила ложку. Здесь все похоже, но это не наше. Широким жестом конферансье Коля махнул рукой. И люди вроде такие же, но другие. Ведь то, что происходит здесь, никак не влияет на ту жизнь. Странное дело, наморщила лобик Анюта. Выходит, вы, дядя Коля, не мой одноклассник Колька Уваров, чужой дядя из параллельного мира, и Антон Михайлович вовсе не Тоша, я чужой дядя, честно признался Коля. И эта Верочка не моя первая любовь. Зато теперь мы крестные дочки, заметила Анюта. А Верка скоро станет падчерицей. Ага, жизнь бьет ключом, Вера поджала губы. Мало того, что крестный папа появился и собирается стать отчимом, так родной папашка нашелся. Семья растет на глазах. А где он, кстати, шастает? Обещал же навестить кровинушку. А вот не надо иронизировать, Коля прищурился. Отец твой был занят в командировке. Вопросы разные решал. Подарки тебе искал. Кстати, если не против, Анечка его приведет. Не против. А когда? Ну, днем нежелательно, сама понимаешь. Лучше ночью. Забор к вечеру закончит, ворота поставит. В полночь будет самый раз. Считая эту тему закрытой, Коля продолжил. А вот насчет Антона Бережного прямо скажу, не совсем догоняю. Я тоже пробормотал мой парень. Мне оставалось молча согласиться с диагнозом, а Коля продолжил. Миры параллельные, Бережные разные, но инопланетный Антон живет в голове местного парня. Как он туда попал, что совсем сбивает с толку? Михалыч способен жить рядом с Тошей в собственном теле. И ранения одного тела проявляются в другом, и лечение взаимопроникающее. Очевидно, что смерть любого из организмов приведет к гибели другого. Не дай бог, одновременно воскликнули Нюся и Вера. Денис в диспуте участия не принимал. Он просто переводил ошалелый взгляд с одного оратора на другого. Перья зеленого лука свисали у него изо рта, словно погасшая самокрутка. Вот именно, тьфу-тьфу, сплюнув и посмотрев через плечо, Коля перешел к дегустации молодой картошки. Делал он все основательно, не забывая о купании оной в топленом масле, щедро одаривал солью и резаного укропа тоже не жалел. Странностей, девочки мои, хватает. То, что Вера отбила Антона у Алены, меня удивляло поначалу, даже очень. Но более удивительна ее дружба с бабушкой Мухией. Чего ты к ней бегаешь постоянно? Не хмурься, дорогая, охрана обязана все докладывать. Учусь помаленьку, честно призналась девчонка. Травки по рецепту заваривать просто, а для изготовления разных зелий надо знать ботанику и геологию. Но мне более интересны наговоры, заговоры, привороты и отвороты. Коле тоже было интересно. Хотя, кроме охраны, Николаю Уварову хорошо помогает еще телефон, лежащий в кармане у девчонки. Смартфон и шпионаж неотделимы друг от друга и, конечно, босс знает больше, чем говорит. А подслушивать разговоры просто, даже если аппарат выключен. Этого Коля вслух не сказал, и правильно, нечего маленьких травмировать. Может, покажешь, чему хорошему научилась. Уваров снисходительно прищурился. Заговор от испуга полностью освоила, задумалась девчонка. Персидские глаза наполнились туманом. Речь аналитика ей еще предстояло осмыслить. Нам с Антоном, впрочем, тоже. Заговор от испуга. Прошамкал Коля, вгрызаясь в помидор и недоверчиво косясь в ее сторону. Это как? Это метод борьбы со стрессом и фобией, дядя Коля. Сначала снимается с глаз, а потом накладывается заговор против испуга, чтобы закрепить лечение. Хотя такое с первого взгляда не поймешь. Этого же не видно и не совсем понятно. Вера нахмурилась, оглядывая собрание. Я вам лучше страху нагоню. Называется данный прием наговор паники. Натужившись, девчонка покраснела, и у меня вдруг зачесалась спина, в том месте, где досталась дубиной. Следом навалилось беспокойство. Сейчас вокруг меня немножко страшно, пыхтя и отдуваясь, пояснила Вера. Если надавить, тревога усилится. Видимо, она надавила. Коля вскочил, а Нюся, взвизгнув, растаяла без следа. Денис остался на месте, но какой-то бледный, причем с пистолетом в руке. Видно, его было плохо, поскольку Антон внезапно оказался в дверях кухни. Одним шагом на 3 метра скакнул. У нас обоих возникло четкое желание свалить отсюда, следом за Анютой, от греха подальше. Щенок недовольно тявкал из-под раскладушки, а шабашники во дворе бросили работу, в явном испуге оглядываясь вокруг. Куры, мирно поклевывающие корм за загородкой, с кудахтаньем метнулись в курятник, как бывает при налете ястреба или перед грозой. Выглядывая из-за ноги Антона, Лапик шипел, вздыбив загривок. А вот если еще надавить, сжав кулаки, Вера пыхтела от усердия, словно штангист перед рывком. Вот тогда и возникнет отчаяние, переходящее в панику. «Нет!» — крикнул Коля, и этот посыл я одобрил. «Стоп, машина, идея понятна». Глава 41, в которой новые времена требуют новых ошибок. О ментальном ударе я кое-что читал, и о возможностях шамана влиять на психику человека слышал, однако на своей шкуре такое ощутил впервые. Литровый жбан кваса мы выдули вмиг, пустив его по кругу, а шабашники выстроились в очередь на водопой у колонки. После некоторой паузы Нюся тоже проявилась, но не на своем месте у стола. Она вышла из дверей веранды с темной бутылкой кока-колы, огляделась вокруг, и только потом осторожно, вглядываясь в Веру, приблизилась. Лапик с Рексом, наоборот, плечом к плечу рванули на веранду, на запасную лёжку под тахтой. Утерев мокрые усы под носом, Коля выдохнул. «Девочка, ты уже взрослая, Верочка, и вроде умом отмечена, цельная медалистка, а ведешь себя, будто дитя малое. Больше так не делай. Да, Верка, с тобой не соскучишься. Могишь иногда удивить», — беззлобно буркнула Анюта, показав кулак. «Это был какой-то ужас. Сегодня же меня научишь, понятно?» Коля отошел быстро и, переведя дух, сформулировал свой вопрос. «Было эффектно, но не гуманно. А приличнее этого чего-нибудь? Отвод глаз зубрю», — сообщила Вера, забирая у Нюси бутылку. «Но пока получается плохо. А зачем это надо?» Не особенно заморачиваясь, Анюта достала из воздуха очередную колу. Холодную бутылочку тут же перехватил Антон, чтобы выхлестать махом, хотя я возражал. «Как можно глотать эту химическую гадость?» Тем временем Анюта терпеливо повторила свой фокус. «Вот у меня кто-то получит на орехи, если это не из домашнего холодильника. Ты чего, мать, не догоняешь?» Вера взмахнула ополовиненной бутылкой. «Полезная вещь. Ну вот представь, иду я по парку со своим парнем, никого не трогаю, и вдруг навстречу банда хулиганов, а я им, раз, глаза отвела, и они прошли мимо. Вот», — подхватился Коля, — «умеешь думать о режиме конспирации, когда хочешь. С одной стороны, человек ты самостоятельный, считай, студентка, и вроде бы свободна в жизни и поступках, но как отец и руководитель, предлагаю направить твою энергию в мирное русло». «Это как, дядя Коля?» — Вера открыла рот. «А ты посмотри вокруг, милая моя, мы будем здесь делать систему охраны периметра. Денис меня убедил. Поставим миниатюрные датчики, сканеры, камеры крохотные, выведем все на сервер охраны. При нарушении контура всем нужным людям поступит оповещение по СМС. Видео можно будет посмотреть с телефона». «С трудом, но понимаю», — Вера перевела взгляд на Антона. «Дед о современных технологиях что-то такое рассказывал». «Контроль границы — дело важное», — воскликнул Коля, — «но что нам мешает привлечь колдунью?» Вера вытаращила глаза, а Коля продолжил вещать. «Надо наложить на наш забор заклинание отвода глаз. Понимаешь, я об этом где-то читал. Колдунья может сделать так, что ее дом никогда не найдешь. Мимо пройдешь, а не заметишь. А если заметишь, желание войти не возникнет. Наоборот, появится вдруг неотложное дело, уводящее прочь». «И что?» — Вера продолжала таращить глаза. «А то, созидательная энергия советского человека должна быть направлена на благо. Ты же комсомолка, вот, от тебя обществу должна быть польза. Так что делать-то, дядя Коля?» «Творчески подходить к новым возможностям, Верочка. Приведешь сюда бабушку Мухию, пусть забор зачарует. Заодно полезному секрету научишься, будешь потом наговор обновлять. Ну а бог даст, и у меня на даче порядок наведешь». Пресекая возражение, он ткнул пальцем в Дениса. «Транспорт организуем, работу колдуньи оплатим. Так, теперь вопрос к Анечке. Милая моя, ты зачем Галюсю, дочку Ивана, постоянно сюда таскаешь?» У Анюты забегали глаза. «Жалко деточку, дядя Коля. Страдает с самого рождения. Деточек всем жалко», — вздохнул он. «Меня тебе не жалко, а вы-то здесь при чем, дядя Коля?» — поразилась она. «Подумаешь, дело большое, больного ребенка немного подлечила. Когда ты нарушаешь режим секретности, страдаю я. Вчера Иван вышел на работу и на планерке заявил ребятам, что если кто проворонит нападение на Атюту Швец, тому он лично голову свернет. А потом, наедине, потребовал у меня ответа. Кто такой Михалыч, чем занимается Анюта и куда пропал Денис?» «И что?» — нахмурился Денис. «Куда я пропал?» — пришлось сказать правду, — развел руками Коля. «Не всю, конечно, но достаточно». «Очень хорошо», — усмехнулся я. «Иван отличный парень, и вообще глухонемые таксисты мне по душе. «Что ты сделала с девочкой, Анюта?» – отмахнулся от меня Коля. «Жена Ивана от радости с ума сходит. Ауру почистила», – призналась Нюся. «Это как? Серый кокон ребенка покрывал полностью, а я его выщипала. Как утку щиплют, понимаете? Потихоньку так, полигоньку». Аура открылась, синенькая-синенькая, но рваная. Осталось дырки поштопать, но это мы уже с Веркой справим. «Дело знакомое. Вот оно что», — сокрушенно прошептал Коля. «Ауры они штопают. Кто на козах, кто на девочках. А Верочка, значит, на бабушках?» Вера согласно кивнула головой. «А что скрывать? Что было, то было». Коля взорвался. «Блин, из-за вас я теряю опору. Сначала правую руку, Дениса, вам отдал. Теперь вот Ивана, левую руку, потерял. Лучших людей лишаюсь, а вы здесь фигней страдаете. Но дядя Коля...» Попробовала возразить Анюта. Взмахом руки тот оборвал ее. «Теперь Иван с тобой будет плотно работать и оберегать сознанием дела. Задание тебе, Нюся, такое. Найти в Юрмале товарища Пиши и привести ко мне на дачу для встречи с беглым товарищем Седых». Мысленно я вздрогнул. «Из чего Ирод удумал? Чужими руками жар загребать?» «Возражаю», — мягко сказал я. «Никуда Анечка не пойдет. И хотя моя чуйка молчала, не предвещая никакой опасности в наших делах, лучше перебдить. Беспокойство за близких людей относится к иррациональным страхам, боязнь потерять родного человека преследует многих». «Поясни», — потребовал Коля, стрельнув острым взглядом из-под очков. «Пояснить легко. Товарищ Пиши, член политбюро, фигура серьезная. У него там на даче охрана собственная, пропажей товарища Седых зашуганная, и КГБшная охрана наверняка будет из местных. Тут к бабушке не ходи, и что они, будучи снаружи, смогут сделать?» — хмыкнул он. Мне оставалось только горько вздохнуть. «Эх, Коля, Коля, тоже мне, аналитик-теоретик. Ему легко говорить, планы раскладывая, винтик сюда, винтик туда. Это только кажется, что делать по-своему чужими руками сложно. Мне сия истина хорошо известна, однако Коля эту науку освоил гораздо лучше. Что ж, тем хуже для него, а ничего». Отбил я ироничную подачу. «Вдруг кто не растеряется и стрельнет в Анечку? Мне это не надо даже теоретически. Знаете ли, никуда моя девочка не пойдет». Анюта на такой пассаж покрылась пунцовым цветом, показав яркие веснушки. Не позволив ей брякнуть чего-нибудь протестующее, я продолжил. «Второе. Перенос товарища Пиши, скорее всего, благоприятно отразится на его здоровье. А если нет, они там, сидячи в политбюро, инфарктов заработали больше, чем орденов. К вашему сведению, человеку 72 года. Он революцию делал, и Ленина, между прочим, на Авроре видел». «Не было Ленина на Авроре», — буркнул Коля. «А кто же тогда велел стрелять по Зимнему дворцу?» «Не знаю», — несколько опешил Коля. «Но Ленин в то время отсиживался в разливе, в шалаше». «Точно», — припомнил я детали, почерпнутые из интернета. «Ленин тогда классную отмазку придумал. Наденька, за мной гонятся жандармы, я с ребятами в разлив. Отличный ход. Шалаш, костерок, ухо, повариха. Ты меня с толку не сбивай», — раздраженно бросил Коля. «По делу говори». «Хорошо», — легко согласился я. «Допустим, товарищ Пиши попадет к тебе на дачу, и сразу после разговора с Седых он помчится докладывать Брежневу. А если Пиши, кроме поправки здоровья, еще и помолодеет, не дай бог, Леонида Ильича это заинтересует в первую очередь, мне кажется. Да они там все в очередь выстроятся. Представляете себе заседание политбюро, во главе с Брежневым? У меня дома, на кухне, а, места, конечно, хватит, но бедная кошка этого не переживет. И что ты предлагаешь?» Нетерпеливый Коля прервал мои грустные рассуждения. «Пришлось переходить к конкретике. Этим делом займусь я один, а Денис подстрахует. Команда у нас сыгранная, и тащить к тебе будем не Пиши, а товарища Пуга. Его и не охраняют так сильно, и нужный эффект от встречи с Седых будет. Ты же хочешь слить информацию, которую нельзя бумаге доверить». «Ну да», — кивнул Коля. «Вот и отлично. Парень молодой, толковый, посидит у тебя на даче, почитает документы. Товарища Седых заодно попытает. Антон, ты не понимаешь, когда Коля сердился, он понижал голос. Мы провели анализ ситуации. Разработана операция, есть план по разведке территории, путям отхода и вариантам эвакуации. Не вижу проблем, с четкой подготовкой операции спорить я не собирался. Осталось только ознакомить нас с этим планом». «Ладно, товарищи», — отмахнулся Коля, не сказав ни да, ни нет. «Аня, пока суд да дело, займись, доченька, полезным делом. Есть у меня надежный человек, да спина у него больная. Поднимешь на ноги, будет нам еще один помощник. Мастер на все руки, наладит здесь сигнализацию, а потом в охране поработает. А где он? Анюта распахнула серые глазищи. У меня на даче, Виталием зовут. Иван в курсе, расскажет и покажет. Николай Сергеевич, время, Денис постучал по часам. Коля поднялся. Да, нам пора. Подождите, дядя Коля, но еще пирог с яблоками. Вера подскочила следом за ним. Что, и чаю не попьете? Перекусили, и хватит. Завтрак должен быть легким, назидательно заметил босс, почему-то глядя в мою сторону. Некогда чай распивать, когда в самом деле пора ехать, выкупать этот домишко. Но я не прощаюсь. Потом и чай допьем, и договорим. Глава 42, в которой никогда не оборачивайся назад, там все без изменений. Человечество всегда боролось с привилегиями. Принцип равенства людей по природе, как творение Божие, провозгласили еще ранние христиане. Идея понятная, и ходят слухи, что в небесном мире концепция уже работает, там все равны. С другой стороны, на грешной земле стремление к справедливости трудно отличить от зависти, ведь не все руководители способны, как Чингисхан, всю жизнь провести в седле. Некоторым постоянно хотелось вкусно выпить и закусить, а потом прилечь с группой домработниц. Так уж случилось, но признаком власти оказалась не только боярская горлатная шапка, но и каменные палаты в два жилья, полные сундуки добра и винный подвал. Обширный двор, наполненный прислугой, в таком хозяйстве лишним не был. Помнится, борцы за справедливость еще в Древнем Риме пытались внедрить сумптуарные законы, правила против излишней роскоши. Помимо ковров и женских украшений, предметом роскоши тогда считали и молодых рабов, применяемых для сексуальных забав. Дошло до того, что одним из сумптуарных законов патриции ограничили расходы на пиры. Ранний Горбачев подобным отметился, следом пошел Борис Ельцин. Кандидат в руководители России на заре карьеры так яростно боролся, что ездил в трамвае, ходил в народ, а однажды Бориса Николаевича враги даже с моста сбросили. Кто и зачем это сделал, не очень понятно. Видимо, кто-то был против его борьбы. В результате этого противостояния старая номенклатура со своими детьми и приближенными как-то незаметно вдруг стала новой олигархией. А до них попробуй дотянись, они все время в Куршевеле ошиваются или, в крайнем случае, на Уимблдоне. У кого нет миллиарда, могут идти в жопу. Это не я сказал, а Сергей Юрьевич Полонский, известный русский либерал. Олигарха привилегиями не испугать, у него другие заботы. И народ сразу успокоился. Капитализм все расставил по своим местам. Теперь социальное расслоение скрывать незачем, и не стыдно для собственной собачки покупать самолет, чтобы возить ее по выставкам. И яхта размером с авианосец вызывает лишь один вопрос. А как он, бедняга, на такой громадине удачи паркуется? Одной из отрыжек мрачного прошлого является зарплата в конвертике. Спроси у любого прохожего, и он ответит, что это дело обычное. Конверт для современного человека настолько привычен и зауряден, что отторжения не вызывает. В самом деле, не удивляемся же мы лифту в подъезде и горячей воде на кухне. И мало кто помнит, что сей славной традиции много лет. Собственно, именно поэтому такая практика в народе осуждения не находит, а в глубине души нашего общества даже одобряется. Идея наградных красных шаровар для революционных командиров родилась при Ленине, а при Сталине окрепла, и получила свое развитие в виде бонусов для комиссаров. Каждому высокому руководителю в день зарплаты вручали еще и пакет, синий конверт, где лежала приличная сумма, не менее оклада. Но если из официального заработка принято удерживать налоги и партийные взносы, то синий конверт доходом не считался. И правильно, материальную помощь налогами облагать негоже. К синему конвертику прилагался персональный автомобиль с шофером, кормушка, то есть столовая лечебного питания и специальный набор продуктов по прозвищу «Авоська». Прислуга, бесплатные дачи и закрытые лечебные санатории лишь дополняли картину стыдливой привилегии в конверте. Хрущев конверты отменил, но сразу же появилась система временного денежного довольствия и больничных выплат, дополненная различными привилегиями. Например, специальными распределителями земных благ, где меркли сказки о сокровищах пещеры Али-Бабы, с коврами на полу и на стенах. Даже завершение жизни высоких людей сопровождалось особыми похоронами в особом месте. Упокоение фараонов в пирамидах выглядит солиднее, конечно, но тем не менее. Печально не это. Мизерная группа людей, наделенная огромными властными полномочиями, получила право распоряжаться общественным достоянием, как своим, от имени народа, естественно. И если говорят, что верхушка КПСС загнивала постепенно, то это неправда. Барские замашки новоявленных богов проявились сразу, вместе с привилегиями. В то время в Кремле проживало более 1000 человек. Товарищ Луначарский, народный комиссар просвещения, занимал 12 комнат на 6 человек. 6 жильцов на 12 комнат, это вместе с прислугой. Товарищ Ленин проявил скромность, взял себе с Надеждой Константиновной 5-комнатную квартиру. А вот завхозу комендатуры Кремля товарищу Чумичеву пришлось совсем туго, на 8 человек досталось всего 5 комнат. Кроме жилья в Кремле, комиссарам полагались загородные имения бывших капиталистов, транспортов та базы совнаркома, личная охрана и зарубежные врачи по вызову. Весь мир насилия мы разрушим, ага. Многие богатые особняки разграбили до полного разрушения, но не все. На дачах, занятых комиссарами, богачей вычистили, зато поваров не выгнали на улицу. И штат прислуги остался, а кое-где так в полном комплекте, во главе с дворецким управляющим хозяйством. Проверять работу красных командиров на фронтах гражданской войны комиссар отправлялся в персональном вагоне, а в городе вершитель судеб передвигался исключительно в лимузине, с охраной внутри и грузовиком революционных матросов на заднем фоне, в обозе. Питание комиссаров в Кремле организовали знающие люди, кормили здесь скромно, но разнообразно. Помимо мяса и макарон с картофелем, в продуктовый ассортимент входили сардины, ветчина и колбаса. Кремлевская столовая кормила обедом, к которому давали полкило масла и полкило черной икры. Как полкило икры хватало на семью, трудно представить, но как-то, видимо, растягивали. Вместо штатного обеда желающих снабжали пакетом продуктов, именуемых как сухой паек. С тех пор много чего поменялось, но это название прижилось. Говорят, что власть – чрезвычайно привлекательная сфера занятости. Как заметил экономист Михаил Хазин, самая привлекательная из всех известных человечеству. Во власти в наибольшей степени сохраняются традиции цеховой организации труда. Клановость, семейственность, секреты ремесла, корпоративная солидарность. И еще власть – это такая сфера занятости, которая требует от своих адептов постоянной и качественной дезинформации противников, друг друга и других, не относящихся к власти лиц. Получив команду убыть в Юрмалу, Борис Карлович Пуга собирался недолго. Командировка, как часть жизни, дело привычное. А что, обнял жену, поцеловал сынишку, закинул в портфель сухой паек, пару белья, мыльно-рыльные принадлежности и в путь. Часть пакета из буфета ЦК КПСС тоже прихватил. Сыр с колбасой в Латвии есть, конечно, однако цыковское питание на вкус все-таки приятней. Командировочные и санаторную путевку получил после нудного инструктажа в 4-м секторе общего отдела ЦК КПСС, а отпускные выдали в бухгалтерии ЦК ВЛКСМ. Такая двойственность объяснялась секретностью. В отпуск он уходил как секретарь ЦК комсомола, а в Юрмалу летел от комитета партийного контроля при ЦК КПСС, по устному, мало кому известному, распоряжению товарища Брежнева. К отпускным деньгам прилагался довесок, 700 рублей на лечение. Это радовало, но раздражало неразбериха. Официальный перевод на работу в комитет партийного контроля затягивался. Бюрократическая машина работала не спеша, и где-то в ее недрах продолжались согласования. До Риги добрался быстро. Лететь тут всего ничего, часа полтора от взлета до посадки. Хотя можно было не спешить, товарищ Пильше задержался в Москве, на заседании Политбюро. Однако Пуга привык четко исполнять начальственные указания. Раз приказано убыть, значит, надо убыть, поэтому вылетел без проволочек. А вот в ресторане Рижского аэропорта посидеть никто не запрещал. Друзья, которых он вызвонил заранее, успели заказать здесь столик. Посидели хорошо, но Пильше до вечера так и не прилетел. Пришлось отправляться в Юрмалу одному, без старых друзей и указаний нового начальника. Санаторная палата выглядела обычным гостиничным полулюксом, которых немало было повидано на его коротком веку. Две койки, холодильник, телевизор, шкаф, стол, кровать у окна оказалась занята. Как говорится, в нашем доме поселился замечательный сосед. На лучшем месте с книжкой возлежал Петр Угрюмов, помощник товарища Пильше. Ужин Пуга пропустил, но после ресторана кушать и не хотелось, поэтому предложил Петру прогулку по Юрмале, тот с удовольствием поднялся. Заглянули с новым соседом и на дачу Пильше, однако ничего нового там не узнали, а застали одну лишь суету на кухне. По сведениям Пети, добытыми от всезнающей охраны, босса ждали здесь с утра. Однако и с утра ничего не изменилось. Товарищ Пильша не появился, и Борис Пуга вместе с Петей отправились на пляж. Здесь тоже мало что изменилось с прошлого приезда. Как всегда, мелкие свинцовые волны накатывали на белоснежный песок, а за спиной, купаясь в солоноватом и сладком ветре, шумел сосновый бор. Жара Юрмалу навещает редко, более того, временами становилось прохладно, когда спешащие в Европу облака закрывали солнце белыми боками. Быстренько раздевшись, Петя потрогал ногой воду, чтобы зябко передернуть плечами. «Суровая Балтика, незамерзающий курорт», — обескураженно пробормотал он. «И почему у нас нет дел в Пицунде?» Людей на пляже оказалось не густо, аншлаг здесь ожидался в полдень. Но все присутствующие честно купались и загорали, никто не протестовал. И правильно, сами с позаранку сюда пожаловали, кто любоваться соснами в дюнах, кто посмотреть в бесконечную даль Балтийского моря. Украшение пейзажа, бело-черные чайки, кляксами мелькали над головой. Скажешь такое парням из Воркуты, что заселились в соседний номер, засмеют. Хмыкнув, Борис Пуга направился к кабинке для переодевания завитой прямоугольной спиралью. Плавки лежали в портфеле, но достать их не довелось. Успел только пиджак повесить на крючок, как в глазах вдруг потемнело. Глава 43, в которой она меня за муки полюбила, а я ее, за сострадание к ним. Каждый вечер председатель КГБ совершал пешую прогулку по парку, что располагался подле его дачи на берегу Москвы-реки. Физкультура помогает от болячек всяко лучше лекарств, а при заболевании почек особенно. И после работы Андропов неизменно выходил на прогулку, игнорируя капризы погоды. Идеалом дистанции Юрий Владимирович считал 10 километров, чаще всего такой план удавался. На прогулке он предпочитал быстрый шаг, поэтому охрана временами поспешала в припрыжку. Председателя это волновало мало, голова была занята другим. Каким-то образом комитет партийного контроля раздобыл подробности шпионского скандала в Лондоне и тут же проинформировал Брежнева, конечно. Странное дело, партийные контролеры не только заполучили все подробности, но и предвосхитили события и список высланных советских дипломатов. Факты – упрямая вещь, и они говорили об неизвестном источнике в английском истеблишменте. Серьезный источник, который мимо КГБ игру стучал напрямую товарищу Пильше. Это еще один скандал, не краше случившегося. Истерика в Политбюро больно ударила по репутации службы. Корить себя и окружающих за допущенные в жизни глупости председатель будет потом, а сейчас надо разобраться, выявить причины и следствия, чтобы поставить процессы на контроль. Не все, конечно, но возможные ситуации следует держать под наблюдением и контролем. А иначе зачем держать такую массу людей, удивительное рядом, но комитет партийного контроля особенно не поконтролируешь. Тем не менее, свои источники информации у председателя были, одним из которых являлся 12-й отдел КГБ. Здесь работали круглосуточно, без перерывов и выходных дней. Слушали не только обычные телефоны, но и ВЧ, оперсвязь и Кремлевку. Официальные запреты важны, только они касаются людей робких. Поэтому руководитель отдела слухачей, Юрия Плеханова, товарищ Андропов притащил в КГБ за собой. Ранее, на прежней работе в ЦК КПСС, Плеханов трудился у него помощником, здесь тоже сначала в приемной посидел, пока порядок не навел. Товарищ Брежнев окружил Андропова своими людьми, а председатель потихоньку продвигал своих. В любой организации действует железное правило. Если ты не спишь со своей секретаршей, значит, с ней спит кто-то другой. Иными словами, каналы утечки информации недопустимы. Плеханову досталось сложное хозяйство, в одной Москве только 150 точек прослушивания. Специально обученные люди сидели на телефонных станциях и в центральном пункте, что на Варшавском шоссе. Отдельные точки прослушивания перехватывали телефонные переговоры зарубежных посольств, представительств и других важных шпионских гнезд. Требования к сотрудникам 12-го отдела предъявлялись жесткие, в первую очередь терпение и усидчивость. Кроме записи на магнитную ленту, женщины в наушниках должны были уметь стенографировать разговоры, знать не менее 50 голосов и без раздумий мгновенно их распознавать. Высшее образование и понимание иностранных языков приветствовалось и материально поощрялось. Да и сама тяжелая работа, со скользящим графиком в 3 смены, хорошо оплачивалась. Выходило около 300 рублей в месяц, толковый инженер зарабатывал в 2 раза меньше. Поэтому здесь держались профессионалы своего дела, ровные и невозмутимые, а совершенно закрытая для любых посещений, мало кому известная группа отборных спецов прослушивала советское руководство. И сейчас самый доверенный человек, руководитель 12-го отдела Юрий Плеханов, притащил горячую информацию. В комитете партийного контроля обсуждают не только шпионский лондонский скандал, но и расследование дел меховой мафии. А уж следствие по поводу пропажи товарища Седых с самого начала попало на контроль партийным контролером. Андропов перелистал тонкую папочку еще раз и задумался. Усиление позиций комитета партийного контроля происходило на глазах. А значит, росло влияние Пильши на товарища Брежнева. Устоявшийся расклад сил в кремлевских интригах в одночасье изменился. Независимо от количества снов и качества проведенной ночи, каждое утро начиналось с зарядки, Андропов энергично разминался не менее получаса. Потом, после душа и завтрака, просматривал на заднем сиденье автомобиля утренние газеты и немало деловых, не относящихся к особо секретным, бумаг. В здание на Лубянке Андропов заходил через первый, парадный подъезд, и пока старинный лифт вез его на третий этаж, в приемной на третьем этаже раздавался телефонный звонок для дежурных офицеров. Председатель в здании. На рабочем месте он появлялся ровно в 9 часов утра. Юрий Владимирович много читал, иногда за рабочий день через его руки проходило до 1000 различных документов и шифровок. Председатель обладал феноменальной памятью, он помнил множество деталей. Частенько при обсуждении различных вопросов Андропов удивлял подчиненных, дословно цитируя вроде бы наспех просмотренные документы. В небольшой столовой для высшего руководства КГБ, в обеденный перерыв, Андропов проводил планерку со своими заместителями. В неформальной обстановке, совмещая приятное с полезным, председатель дозволял диспуты и возражения. И сейчас его волновало дело Седых, время шло, а успехами здесь и не пахло. Как так вышло, что полковник Острожный, прикрепленный к товарищу Седых, внезапно ушел в отпуск? Да не один, а в компании со своими подчиненными, обычная практика, пожал мощными плечами Семен Кузьмич Цвигун, высокий и дородный, начинающий лысеть блондин. Товарищ Седых тоже собирался в санаторий. Лето, время отпусков. И в прошлом году так было, мы проверили. Но на учет по месту прибытия товарищи офицеры не встали, и разыскать их не удалось. Тонко усмехнулся Андропов. А вот это вопрос. Поправив нарядный, синий в белую полоску галстук, Цвигун вернул ему добродушную усмешку. Летний серый костюм прекрасно гармонировал с белоснежной рубашкой. Непосредственно с товарищем Седых работали Нина Родина и Игорь Неделькин. Как ушли в отпуск, так сквозь землю провалились. А родственники что говорят? Кушать протертый суп Юрий Владимирович не забывал. Виктор Острожный всю семью с собой в Сочи забрал. Дома пусто. Игорь Неделькин проживает один. А дочка Нины Родиной ничего не знает. Мама уехала на курорт, и все. Местным товарищам девочка отдала открытку из Пятигорска, почтовый штамп подлинный. Теперь ищем ее на курорте. Наружное наблюдение за домом в Ростове сняли. Недавно я подписывал представление на Нину Родину. Андропов поправил дужку роговых очков. Если не ошибаюсь, она представлена к званию подполковника и на орден Красной Звезды. Так точно, кивнул бритой головой Георгий Карпович Цинев, заместитель председателя в форме генерал-полковника. Он коснулся лысины, украшенной веснушками вперемешку со старческими пигментными пятнами. Крайняя командировка вышла сложной, пришлось им в боестолкновение вступать. Родина была ранена, при охране груза проявила выдержку, смелость и находчивость.